Зови меня, Виктор. Глава 1. Наверное, мне стоило бы начать этот рассказ с самого начала моей жизни, однако, начну я его, пожалуй, с того самого момента, как я стал таким, каков есть именно сейчас и как я вообще попал в этот дивный и полный опасности новый и непонятный для себя мир. Все до безобразия просто. Нет, я не умер и не переродился в чужом теле, не попал в другой мир через внезапно возникший портал, не видел свет в конце тоннеля и прочее, прочее. Про свет в конце тоннеля, кстати, вообще полный бред и все на самом деле происходит совсем иначе. Ведь тот самый свет видит абсолютно каждый младенец через еще закрытые веки, выбираясь из утробы своей матери при рождении. Возникли вдруг из ниоткуда в моей голове какие-то умные мысли и тут же пропали, не оставив от себя и следа. Я же просто взял и появился в нынешнем теле. Нет, не так, меня заставили это сделать. Кто это был, я узнал чуть позже. А вот как ему это удалось провернуть, для меня так и осталось загадкой по сей день. Возможно, это просто удачное стечение обстоятельств, банальная случайность, или и вовсе четко продуманный план Вселенной. Почему я упомянул про нынешнее тело, хотя говорил ранее, что не перерождался? Об этом я тоже, скорее всего, поведаю, но точно не сейчас. Поначалу я пытался понять, были ли в этом мире у меня в этом новом теле биологические родители. И если были, то почему бросили меня тут и вот так, совершенно одного, беззащитного? Потом я пришел к выводу, что, скорее всего, их никогда и не существовало, а мое тело просто было создано из материи, и, надеюсь, не из той, что сейчас находилось вокруг меня в большом изобилии. Осознав себя сразу же, только появившись в этом мире, я долго пытался осмыслить происходящее, долго думал о разном, но потом решил, что все же стоит открыть глаза, а не полагаться на свои внутренние ощущения. И вот, когда я их открыл, когда я осмотрелся вокруг, тогда я и понял, что нахожусь в заднице, в полной и беспросветной заднице, накрывшей меня с головой. Лежал я среди какого-то мусора, на какой-то помойке необозримых размеров, младенец, еще не способный ни говорить, ни ходить, абсолютно голый, среди мусорных пакетов и здоровенных крыс, чьи мохнатые тела были даже крупнее моего нынешнего. Отличное начало великого пути, не правда ли? Именно так и рождаются все известные и могучие герои. Ну да ладно, всякое бывает же. Не каждому дано начать свой путь в богатой и знатной семье, с золотой ложкой в заднице, в дорогих шелках и с хлопочущими сексуальными служанками вокруг. Кому-то же нужно из самых низов начинать свой великий путь. Да ну нафиг, я на такое дерьмо не согласен. Верните меня назад, откуда взяли? Завопил я в мыслях и задергал ногами. Сначала я было решил покричать, ну как все младенцы это обычно делают, чтобы заявить о своих потребностях и проблемах и призвать на помощь великому мне хоть кого-то, но быстро понял, что вокруг никого из живых нет. Ну кроме диких и явно голодных собак, что копошатся где-то недалеко, вороша мусор в поисках еды, ну и еще этих чертовых здоровенных крыс. Самое время мне подать голос, ага, и стать их обедом, ну или ужином, не столь важно. Ясно одно, присутствующие здесь и сейчас живые организмы мне совершенно не помогут, особенно так, как я того сейчас хочу. Хотя, они же вполне могут отправить меня на нормальное перерождение, в тело какого-нибудь молодого и состоятельного принца Великой Империи, с кучей пышногрудых и готовых на все женщин. Да ну не еет, я же еще ничего и не попробовал толком сделать, нельзя вот так быстро брать и сдаваться. Снова подумал я, что же в такой ситуации остается делать младенцу, спросите вы. Конечно же, обратиться за помощью к той, что тебя создала в этом мире. Да, да, меня создала в этом теле какая-то там система, как я это понял. Вот, например, большие зеленые буквы, что появились в воздухе прямо перед моими глазами, очень настойчиво об этом намекают. Приветствую тебя, дитё моё. Я создала тебя из энергии и материи этой вселенной, и твоя единственная цель в этой жизни – поработить этот неизвестный ранее мир, или погибнуть в процессе. Удачи, чмокаю в пузико, твоя система. Вот в общем-то и все, что, видимо, хотела сказать мне. Даже не знаю, а как мне ее называть вообще? Мама, не еет, она же просто программа, как я понял. Буду тогда звать ее просто Сися. Она же всего лишь какая-то там система, даже имени своего не имеет. Итак, что, куда, зачем и сколько вешать граммов. На этот вопрос мне никто и не собирался отвечать, по всей видимости. На этом все инструкции совершенно закончились. Вот так вот просто. Удачи и чмоки, и разбирайся с остальным дерьмом как хочешь и сугубо самостоятельно. А нет, оказывается, это еще не все. Вот еще окно каких-то параметров вылезло. Возраст. 1:27:15. Ускорение рефлексов. 1. Укрепление костей. 1. Усиление мышц. 1. Прочность кожи. 0.5. Вес. 7 кг. Сила. 1. Выносливость. 0.5. Интеллект. 0. Просто шикарный расклад по статистике получается. А где же суперсила? Лазерные лучи там из глаз? Ну хотя бы тентакли? Или паутина из попы на крайний случай? И почему интеллект 0%? Мысленно негодовал я от несправедливости своего нынешнего положения. Хотя погодите-ка, вот же и еще что-то появилось. Да, щедрость. Заметил я маленькую строчку в самом конце. Доступен навык, приказ. Так, и что это за приказ еще такой мне вдруг стал доступен? Какова его функция? Для чего он нужен? Подумал я в надежде получить ответ. Приказ – единственный способ воздействовать на этот мир и твое тело. Отдай любой приказ, и Вселенная услышит его и беспрекословно исполнит. Ох ты ж, ответила, ты смотри-ка, обрадовался я, но, и как информативно, однако, все сразу стало понятно, ага, и что мне со всем этим счастьем делать дальше, как применить этот чудо-навык. Нового ответа, ожидаемо, не последовало. Вот и поговорили, как говорится, все четко и исключительно по делу, никакой лишней воды. Мдаем, в это же время, собаки, кажется, уже учуяли свежее мясо, то есть меня, и активно направляются в мою сторону. Крысам же по-прежнему на все было наплевать, копошились себе дальше, не обращая ни на что внимания. Думай, парень, думай, я же ведь парень, да, тьфу ты, да чем вообще можно думать, когда тебе всего один день от роду? Я даже толком не знаю, какого пола мое тело. А что, если попробовать? Пытался я найти решение, быстро перебирая варианты в мыслях. Приказ, замри, завопил я во всю мощь своих маленьких легких, сильно при этом зажмурившись. Правда, раздалось вокруг только предательское агу. Однако Вселенная меня все равно услышала и поняла, но мои ожидания не оправдались. Хотя, нет, все вышло даже лучше, чем я предполагал. Открыв глаза, я увидел, что замерли не только собаки, которые уже активно обнюхивали меня, но и весь мир вокруг тоже остановился. Перед моим лицом нависла раскрытая пасть здоровенной псины. Слюна, что пыталась капнуть мне на лицо, осталась висеть в воздухе, так и не достигнув цели. А еще я понял, что почему-то уже вполне сносно могу говорить, шепча вполне членораздельные маты, когда буквально секунду назад мог лишь непонятные звуки издавать. ХММ, и что дальше? Ходить-то я по-прежнему еще не могу. Кричать, думаю, это снова бесполезно, так как теперь весь мир замер на месте, да и вокруг по-прежнему нет новых персонажей. Какие еще есть варианты? Может быть, снова начал я активно размышлять. Приказ, изменить параметры тела. Перед глазами вновь всплыло окно параметров, но теперь я мог прописать в характеристиках любые значения. Итак, начнем. Ускорение рефлексов. Повышаем до показателя 100. Укрепление костей. Также доводим до 100. Усиление мышц. И здесь поднимаем также до 100. Прочность кожи. И тут делаем до 100. Вес. Здесь можно пока поднять до 80 кг. Сила. Однозначно повышаем до 100. Выносливость. И это тоже до 100. Интеллект. Ошибка. Параметр невозможно изменить. Вот теперь то, что надо. Видели когда-нибудь младенца одного дня от роду, что уверенно стоит на своих ногах и раздает хороши такие плюхи псинам раз в 10 больше него самого? Вот и никто этого не видел. Мир то все еще находился на паузе. Думать о том, что подобное усиление тела может ему попросту навредить, я даже не пытался. Хотя, казалось бы, как вообще можно провернуть с младенцем такую штуку? Одно только увеличение веса чего стоит. И главное, откуда этот вес вообще взялся, то я легко поднялся на ноги и, не обращая внимания на то, что мой интеллект по-прежнему был равен нулю, раскидал псин ударами своих маленьких кулаков, как плюшевые игрушки, ломая им при этом большую часть костей. Правда, они после моих ударов пока так и остались на своих местах, лишь немного сместившись в пространстве. Время то все еще остановлено, помните, и как оказалось, остановилось не только время, но и сама материя этого мира. Конечно, они такой судьбы не заслужили, и совершенно не их вина, что они оказались не в то время и не в том месте, да еще и напали абсолютно не на того младенца. Ну теперь уж ничего с этим не поделать. 8 мохнатых трупов скоро украсит различный хлам вокруг, устроившись на нем в неестественных позах, на радость местным крысам. Я же, закончив расправу над милыми собачками, кто-то, наверное, определенно так бы и посчитал, пошел бодрым и уверенным шагом в сторону широкой улицы, что виднелось между ветхими домами. Пришлось, правда, пройти по очень узкому проулку. Застройка тут была явно сверхэконом-класса. Дома построены чуть ли не друг на друге и в большинстве из какого-то мусора. Да уж, зрелище было явно еще то. Увидь, кто меня сейчас, наверное, свихнулся бы. Младенец одного дня от роду уверенно шагает по дороге с крепко сжатыми кулаками и серьезным выражением на лице. Выйдя из проулка, я немного прошел по улице. Народу здесь было. Да никого, блин, тут не было. Глубокая ночь на дворе. Какой дурак в это время будет тут шататься? Ну, кроме странного младенца, конечно. Хотя нет, вон кто-то еще идет. Ну как идет? Время и мир то все еще на паузе. Так что пока еще не совсем идет. Подхожу ближе и понимаю, что это какая-то женщина. Не молодая, но и не совсем старуха. Лет ей, наверное, около 40, может 50, а может и 30. Вполне приятная внешность, красивое лицо, правда с небольшими синяками, да и одежда вся рваная и грязная, спина немного сгорбленная. Ну а что, разве у меня сейчас есть большой выбор? Отхожу немного в сторону, ложусь на спину и готовлюсь привлечь внимание жалобным плачем. Так стоп, какой плач, когда время и мир все еще остановлены? Приказ, отомри, вновь завопил я, уже нормально, а не агукая, хотя, наверное, можно было так и не орать. Время и мир вновь запустились. Женщина продолжила свой путь, а я, вновь набрал в легкие воздух и приготовился. Твою же, выругался я мысленно, а как она меня поднять то сможет? Олух, блин, я же вешу сейчас как полноценный мужик. Приказ, изменить параметры тела. В этот раз я не орал, а еле слышно прошептал. Вес, возвращаем показатель на 7 кг. Вот, теперь можно работать. Остальные параметры пока решил оставить на максимуме. Ну так, на всякий случай. А то мало ли что. Женщина была уже совсем рядом, но вдруг решила зачем-то свернуть в соседний проулок. А я начал выдавливать из себя плач. Получилось, конечно, так себе. Больше было похоже на то, что кто-то жестко насилует свинью в подворотне. Но главное, нужный мне эффект был достигнут. Женщина замерла и медленно обернулась, обратив на шум внимание. Немного подумала, что-то прошептала себе под нос одними губами и решила все же проверить источник столь уникального звука. «Боже ты мой, крошка, кто же тебя тут оставил?» Женщина заохала и захлопала руками по щекам, увидев маленькое и голенькое тельце, лежащее прямо на холодной земле. «Идем-ка сюда, малыш!» Она подняла меня и, сунув за пазуху, укрыла своей рваной кофтой. «Потерпи немного, сейчас придем домой, согреешься и поешь. Хмм, и чем же мне тебя покормить? Ты ведь еще совсем малыш». Через несколько минут блуждания по трущобам мы наконец зашли в подъезд какого-то двухэтажного барака, но лучше бы и вовсе не заходили. Запахи тут были, ну просто волшебные. Ощутил себя каким-то графом Державиным. Прямо дворянин, мать его, из трущоб. Поднявшись по маленькой лесенке на первый этаж, женщина открыла дверь в квартиру. Не успели мы войти в коридор, как откуда-то из соседней комнаты послышался недовольный мужской бас. «Где ты шлялась, тварь? Мужику в доме жрать нечего, а она гуляет», — голосил на всю квартиру пропитый мужской голос. Вскоре и сам хозяин голоса показался в коридоре. Жирный, потный, заросший с ног до головы и, в заляпанной какой-то едой, растянутой майке, высокий пьяный мужик, в рваных трусах с характерными желтыми и коричневыми пятнами, он вышел в коридор и уставился своими свинячьими зенками на женщину. Та заметно вздрогнула и поежилась, сильнее прижимая меня к себе. «Чего ты там прячешь, скотина неблагодарная? Давай сюда, быстро!» — продолжил орать мужик и потянул свои сальные руки к женщине. «Мирха, не надо, пожалуйста!» — молила женщина, пытаясь отступить назад. «Давай сюда, сказал!» «Ну!» — рыкнул мужик и резко распахнул ей кофту. «Это чего еще за хта?» Он небрежно схватил меня за левую ногу, выхватив из рук женщины и, подвесив перед собой, стал пристально разглядывать. «Мирха, он же еще совсем малыш, не надо, пожалуйста!» — заплакала женщина, упав на колени. «И на кой хрен ты его притащила тогда, дура чертова?» — рыкнул мужик, сплюнув на пол. Немного повертев меня в руке, Он швырнул мое маленькое, беззащитное тельце себе за спину. Как знал, что характеристики лучше не откатывать. Вот и пригодилось. На всем ходу врезаюсь спиной в стену и пробиваю ее как картонку насквозь, приземляясь на пол в соседней комнате. Женщина вскрикивает и, судя по звукам, кидается на мужика с кулаками, а может и не с кулаками, похоже, что-то нашла из подручного рядом с собой и сейчас активно этим пользуется. Глухие удары, мат, а после резкий громкий шлепок и падение тела на пол. Неспешно поднимаюсь, отряхиваюсь от побелки и крошева и выхожу в коридор. Женщина сидит на полу, прислонившись к тумбочке, и держится за свою левую щеку обеими руками, прерывисто всхлипывая. Красный от гнева мужчина замахивается на нее ногой правой ногой. Я же подхожу чуть ближе и хватаю вторую ногу, жердяя своей маленькой детской ручкой. Мои пальцы впиваются в жирную плоть и достают почти до костей. «Слышь ты, говно, за мой полет ты сейчас ответишь, а потом и остальное твое поведение обсудим», — говорю я откуда-то взявшимся басом. «Это чего еще за хня?» Только и успевает взвизгнуть от боли мужик. Резким движением дергаю его ногу на себя и несколько раз поднимаю и опускаю жирное тело, сильно ударяя его об пол и стены. Громкие вопли, стоны, тихие женские всхлипы, хруст ломающихся костей, поднятая пыль и разлетающиеся вокруг вещи и штукатурка. Через какое-то время понимаю, что тело в моей руке уже давно покинуло душа, или как они тут называют батарейку, что питает жизнь. Женщина, глядя на происходящее с выпученными глазами, медленно сползла на пол из сидячего в горизонтальное положение и потеряла сознание. Ну а я? А что я? Я стал обдумывать, что теперь надо куда-то этот труп деть, чтобы лишних вопросов ни у кого не возникло, да и не завонял тут все. Недолго думая, беру мужика двумя руками и, поднимая над собой, выношу из квартиры. Спускаюсь по лестнице. Да уж, с такими короткими ножками, как у меня сейчас, это то еще удовольствие. Пришлось делать это прыжками. Пару раз чуть не потерял равновесие и не завалился вместе с телом в руках на пол, но все же справился и вышел на улицу. Осмотревшись, приметил темный узкий проход на другой стороне улицы, заваленный каким-то мусором. Думаю, туда отлично впишется еще один мешок с фекалиями. Переходя улицу, не заметил, как попал под взор какого-то, видимо местного, алкаша с початой бутылкой странного цвета пойла. Подойдя ближе к проходу, размахиваюсь и закидываю тело подальше в темную и вонючую глубину. Разворачиваюсь на носочках и уже собираюсь идти обратно, как слышу голос того самого алкаша. «Это чего такое сейчас было то? Вашу тумашку за ее толстую ляжку. Чего за водяру мне лысый в этот раз подсунул то? А, метил что ли какой-то паленый?» — досадовал алкаш, переводя взгляд осоловевших глаз то на меня, то на бутылку в руке. «Не сцы, мужик, я не твоя белочка, но могу и к тебе прийти, если что, так что ты это, не балуй у меня тут, ага», — ответил я все еще басом, при этом злобно ухмыляясь и грозя ему указательным пальцем. «Видели когда-нибудь гнев и ярость на лице младенца, еще не способного на какое-либо выражение эмоций, ибо лицевые мышцы еще не развиты? А вот алкаш увидел и осознал все свои ошибки в этой жизни, преисполнился, так сказать, бесконечным». «Да ну его наха», — сказал мужик и зашвырнул бутылку на ближайшую крышу. «Чтоб я еще хоть раз хоть что-то выпил, к черту все», — сплюнул он под ноги, перекрестился, развернулся и быстро пошагал как можно дальше, даже не оглядываясь. Я лишь пожал плечами, провожая явно бывшего алкаша, взявшегося за ум, и вернулся обратно в квартиру. Войдя в коридор, прикрыл за собой дверь и, аккуратно взяв женщину на руки, отнес ее в другую комнату и положил на софу, накрыв пледом, который нашел тут же на полу рядом. «Пусть пока поспит, может, ничего из произошедшего особо и не вспомнит утром. Приказ, полное исцеление», — прошептал я и дотронулся до женщины своей маленькой ладошкой. Ее тело тут же обволокло нежно-зеленого цвета слизью, и все ее раны и ушибы мгновенно прошли. Возможно, и еще что-то улучшилось, но этого не видно из-за ее слишком свободной и мешковатой одежды. А раздевать ее, чтобы все тщательно проверить, я не стал. Думаю, приказ и так прекрасно со всем справился. Слизь пропала, закончив свою работу, ну а сам я потопал к холодильнику кухню. Кстати, я быстро нашел. Тут всего-то оказалась одна комната, кухня, да сортир. Ну а чего, жрать-то все-таки охота. Уже сколько времени тут напрягаюсь, как не в себя. К своему разочарованию, внутри старой железной коробки, работающей на какой-то магии, Нашел только палку какой-то старой и совершенно засохшей копченой колбасы, которую можно было смело использовать как дубину, почти пустую банку соленых огурцов, в которых уже зарождалась новая жизнь и полбутылки водки, как гласила надорванная этикетка. Последняя сразу полетела в открытое окно, а вот с остальным можно было работать. Только вот остался вопрос, как, зубов-то у меня малость нехватка пока еще, что мне с этим добром можно сделать, не сосать же мне весь добытый провиант до потери пульса, а может, приказ, ускорение развития тела, прошептал я возникшую вдруг в голове мысль, внимание, ускоренное развитие тела может нанести непоправимый вред организму, будь осторожен, не помри раньше времени. Да ясен пень, что сразу на несколько десятков лет развиваться не стоит. Резкое изменение тела будет явно очень болезненным и организм просто может не перенести таких нагрузок. Думаю, что до полугода можно вполне развиться без каких-либо опасений и серьезных последствий, чем я, собственно, и занялся. Ощущения были те еще, скажу я вам, резкий рост тела, ускоренное развитие органов, вылезающие разом зубы. Кажется, от всего спектра мгновенно нахлынувших ощущений я даже немного окрасил пол разного рода жидкостями. А нет, не кажется, тут даже немного крови есть. Черт, нужно теперь как-то это все убрать. А запах-то какой, умэм. Примерно через час я смог закончить с уборкой того, что натворил при ускоренном развитии. Тряпки для протирки пола я взял в коридоре, хороших вещей там все равно, на мой взгляд, уже не было. Налил воды в ведро, что нашел в туалете и принялся оттирать свои дела. Хорошо еще, что я по-прежнему голый, а то бы еще и загаженные шмотки стирать пришлось. Хотя, наверное, после такого букета их проще было бы сжечь. После уборки попрыскал на кухне каким-то спреем со вкусом альпийской свежести, что также нашел в ванной и слегка ополоснувшись под душем, я снова залез в холодильник и забрал все, что в нем было до этого найдено. Кое-как смог закинуть на стол банку с огурцами и сушеную колбасу, пододвинул стул к плите и, найдя тут же рядом коробок со спичками, поставил чайник. Хмм, интересно, а откуда тут газ? Тоже, видимо, какая-то местная магия. После чего вернулся к столу и осознал, что роста мне все еще не хватает и я под него легко пешком хожу, даже не корябая макушку. Пришлось идти в комнату, где отдыхала моя женщина и набирать из подручных средств всякий хлам, чтобы соорудить себе подложку на стул. К тому времени, как я набрал всякого хлама, чайник уже закипел и неистово свистел на плите. Вернувшись на кухню, я снова залез на стул возле плиты, выключил огонь и, схватив горячий чайник голыми руками, потащил его к столу. Казалось бы, вот и все, конец истории, был пацан и нет его. Но разве сможет мне какая-то там горячая вода в стальном кувшине что-то сделать, когда я под повышением параметров? Вот она и не смогла, потому я закинул чайник на стол, слегка опрокинув его содержимое себе на голову, к остальным добытым ингредиентам и вернулся к плите за стулом. Притащил его к столу, я начал накладывать хлам, чтобы добавить высоты сиденью. Немного покорпев над обустройством идеального трона, я, наконец, уселся за стол и приступил к трапезе. Ужин, конечно, не царский вышел, но хоть что-то внутрь закинуть смог и то хорошо, можно жить дальше. В процессе уплетания полностью засохшей колбасы и огурчиков в плесени с запиванием всего этого кипятком прямо из носика чайника, я не заметил, как женщина пришла в себя и показалась на пороге кухни. Встретившись с ее изумленным взглядом, я не нашел ничего более умного, как сказать басом «агу, агу, епта». В ответ на это женщина закатила глаза и рухнула на пол. Что ж, опять пришлось тащить ее на софу и укрывать пледом. Выдержит ли такое ее психика? Я не знаю. Когда, наконец, закончил с перекусом, пристроился к женщине на софу под бочок, под теплым и мягким пледом, хоть тот слегка и попахивал мочой, уткнувшись носом в пышную женскую грудь. Наверное, ей все-таки около 30. Подумалось мне, когда я мирно засыпал. Утро началось с того, что меня разбудило нежное поглаживание чьей-то руки по макушке. Окончательно проснувшись и открыв свои глаза, увидел полные любви и заботы голубые глаза, что пристально смотрели на меня не моргая. Женщина поцеловала меня в лоб и начала подниматься, загребая мое тельце к себе в объятия. Попытку покормить меня грудью я резко отверг, хотя, предложение, конечно, было весьма заманчивое. И ведь ее даже не смутил тот момент, что у нее нет там никакого молока. Не хочешь? И чем же мне тебя тогда покормить? Вчера так и вырубились мы с тобой от усталости. Ну ничего, малыш, сейчас мы с тобой что-нибудь придумаем», — говорила женщина, мило улыбаясь. «Кажется, вчерашние события все-таки слегка повредили ей голову. Надеюсь, ничего серьезного и сознание просто выкинуло негатив». Водрузив меня на руки, женщина поднялась с софы и отправилась на кухню. На столе так и осталась стоять пустая банка из-под огурцов, недоеденная засохшая колбаса и чайник. Мирха, урод вонючий, даже не удосужился в магазин сходить и убрать за собой со стола. Чертова свинья, все деньги поди со своими дружками пробухал. Ну ничего, теперь без него все будет совсем иначе. Ты же хорошо спрятал тело. Да, малыш, говорила женщина, все так же мило улыбаясь и поглаживая меня по голове. Кажется, вчерашнее все же не прошло мимо нее, и я все-таки сломал ее голову. А может, она такая была и раньше, и я тут совершенно ни при чем. Глава 2. Да уж, психика у этой женщины весьма странный предмет. То она есть, а то ее нет. После утренней побудки и ее непонятного поведения после вчерашних событий, женщина привела себя в порядок. Приняла горячую ванну, расчесала спутанные волосы. И теперь, несмотря на все еще старую и местами дырявую одежду, можно было с уверенностью сказать, что ей чуть больше 20 лет. Мое вчерашнее исцеление все-таки явно пошло ей на пользу. Теперь это не непонятного возраста женщина, а вполне молодая и очень привлекательная девушка. Зовут ее, кстати, Арибель. Она сама представилась, когда переодевалась. И нет, я совершенно не смотрел на то, как она это делает. Весьма необычное имя, как по мне, и вроде что-то мне напоминает. Как будто раньше я уже его где-то слышал. Немного похоже чем-то на эльфийское. Знать бы еще, кто такие эти самые эльфы и откуда о них знаю я, даже без помощи библиотеки системы, что теперь встроено мне прямо в голову. Хотя, я же совершенно не знаю порядков этого мира. Может, тут так называть своих отпрысков в порядке вещей. Один только Мирха вон чего стоит. Куда меня закинула эта система, я пока так и не смог выяснить. Как и не смог вспомнить, где она смогла меня вообще взять. У меня есть очень стойкое ощущение того, что раньше я уже был. Но вот где и когда, для меня пока загадка. Несмотря на то, что в мою голову была загружена тонна различной информации из встроенной библиотеки системы, ничего конкретного именно по этому месту мне доступно не было. Видимо, это какая-то новая локация, которую она решила изучить моими руками. Хотя, вроде бы она об этом как раз и упоминала, когда чмокала меня на удачу. Также неизвестна и причина, по которой Сися решила захватить этот мир, для чего ей вообще это надо и почему я должен сделать это даже ценой собственной жизни. Зачем все это? Какие у нее планы и мотивы? И сколько уже миров она захватила, или и вовсе уничтожила? Да и как, собственно, я это должен был сделать по ее мнению? Младенческой милотой всех с ума свести и поработить что ли? Ари, как я стал иногда называть девушку про себя, немного убралась в коридоре после моего вчерашнего наказания негодяя Мирха, да и в квартире в целом навела небольшой порядок, пока я витал в собственных мыслях и изучал библиотеку, и, завернув меня в какую-то пушистую тряпку, крепко прижала к груди, и мы вышли на улицу. Грудь, по моим ощущениям, у нее явно стала немного больше, видимо тоже последствия от моего исцеления, а может просто потому, что я еще такой мелкий, все так воспринимается. Дверь она запирать не стала, просто плотно прикрыла. Видимо, в этом спальном районе в подобном нет никакого смысла. Да и замка никакого я тут не заметил. Интересно, здесь у всех так, и что же, никто не влезет, пока нас нет. На улице было весьма оживленно. Люди в старых и грязных лохмотьях, постепенно выбираясь из своих халуп, брели в сторону города, что виднелся на горизонте. Если это вообще был город, конечно, труп Мирха, похоже, пока никто так не нашел. Да, наверное, и не старался искать. Хотя, скорее всего, всем было бы глубоко наплевать, судя по выражениям лиц местного населения, даже если бы я оставил его лежать просто посреди улицы. Что мне больше показалось странным, так это то, что на улице все еще была кромешная ночь и только небольшие фонари освещали пространство вокруг. Хотя по моим грубым прикидкам, проспали мы явно несколько часов и уже должно было начать светать. Здесь вообще бывает солнце, или что-то похожее на него. Затерявшись среди толпы людей, что как зомби шли по направлению к ближайшей стене, отделяющей этот поселок от города, или типа того, Арибель прошла несколько кварталов, держа меня на руках, и свернула в сторону незаметного проулка. Пройдя еще немного по узкой и захламленной мусором улочке, мы подошли к какому-то магазинчику. На покореженной и почти упавшей со своего места вывеске с разбитыми буквами красовалась мигающая надпись «Сэрач». Видимо, кто-то намеренно разбил остальные буквы, чтобы на что-то намекнуть. Войдя внутрь, моим глазам открылось именно то, что и было указано на вывеске над входом. Товары в повалку были набиты по каким-то металлическим сеткам-корзинам. Причем и продукты, и бытовая химия, и одежда вместе со всем остальным лежали вместе в одной куче. Никто и не заморачивался тем, чтобы расставлять товар по полкам и сортировать по принадлежности. Да, собственно, и полок-то тут никаких и в помине не было, только дырки на стенах на тех местах, где раньше было что-то вроде стеллажей. В небольшом по размерам помещении находилось штук 20 таких корзин, забитых всем подряд и разбросанных в хаотичном порядке, и что-то типа тумбы-кассы в углу возле входа. «Привет, Арибель!» – раздался чуть хриплый женский голос из-за той самой тумбы в углу. «Сегодня на смену решила пораньше что ли выйти? Арчи же не доплатит за это. Зачем?» – непонимающе она уставилась на Арибель. «Привет, Тири! Просто не спится что-то сегодня. Вот и решила тут посидеть. Больше-то у нас нечем заниматься», – ответила Арибель, заходя за тумбу. «Да уж, скукота, да и только. Твоя правда!» Покивала женщина в ответ. «А это что у тебя? Неужели этот постарался? Да и когда бы успел? Ты же говорила, что всего пару месяцев у него живешь. У тебя же и пузика вроде не было». Женщина впилась глазами в меня, по-прежнему сидящего у Арибель на руках. «И чего это ты сегодня такая прям цветущая вся? Тебя и не узнать. Аж прям завидно». «Да нет, Тили, ты что? Я бы никогда с этим такого не сделала. Тьфу. Даже подумать о таком противно». Девушка передернула плечами и состроила гримасу отвращения. «Амирха вчера, кстати, ушел и больше не вернется», — с легкой безумной улыбкой ответила Рибель. «А, в каком это смысле ушел? Куда? С кем? У него же здесь вроде как родня, да и банда его братца тут заправляет». Непонимающе уставилась Тили. «Не знаю. Просто вдруг встал и ушел. Наверное, решил поискать лучшей жизни. Где-нибудь там, далеко отсюда. Хи-хи». Продолжала безумно улыбаться Рибель, чем заставила Тили заметно поежиться и отбила все желания продолжать какие-либо расспросы на эту тему. «Эй, ладно, Арибель, не мое дело это в общем-то. Пойду-ка я домой тогда, пожалуй, раз уж ты все равно уже пришла. Пока в общем, пойду я. И да, не надейся, что я выйду на смену завтра раньше положенного. И оплачивать тебе за переработку из своего кармана я тоже не буду. И Арчи не вздумай говорить, что пришла раньше, ладно, а то этот козел еще с меня деньги удержит», — слегка заикаясь, сказала Тили, не дожидаясь ответа на свой вопрос, поспешила выйти из магазина. «Ага, значит, тут и работает моя Арибель. И вчера она возвращалась со смены, когда наткнулась на меня. Теперь понятно, почему женщина ходит в этих лохмотьях. Платит тут явно какие-то крохи, да из тех, наверное, еще берут всякие штрафы и прочее. Да еще и ее бывший сожитель явно насильно забирал у нее все заработанные. Так, а почему это я назвал ее своей? Чего это я вдруг? И, вроде бы, уже не в первый раз со мной такое происходит. Еще и язык этот странный, будто демонское наречие какое-то», — промелькнула мысль в моей голове. Женщина выдвинула нижний ящик тумбы и посадила меня в него. Сама же отправилась к корзинам и начала там что-то активно искать. Я же, скинув с себя мохнатую тряпку на пол и гордо щеголяя голым задом, отправился осмотреться в своих новых владениях. Магазинчик был совсем небольшой, примерно 20 квадратных метров, или около того. С моим нынешним ростом сложно оценить размеры помещения наверняка. В противоположном от кассовой тубы углу нашлась еще одна еле приметная дверь. «Видимо, подсобка», — подумал сначала я, но, когда подобрался ближе, понял, что это за комната. «Это кабинет хозяина магазина», — судя по доносящимся недовольным мужским крикам из-за двери. «И с кем это он там говорил, интересно?» Долго плутать среди набитых всякой всячиной корзин я не стал, как и не стал выяснять, с кем там общается владелец этой неказистой товарной лавки. Проходя мимо очередной корзины с товаром, я приметил пару съедобных на вид булок с какой-то начинкой, взял какой-то сок в картонной коробке и упаковку с вялеными куриными ножками в прозрачном пластике. И как же хорошо, что библиотека системы подписывает все, что я беру и на что смотрю. Вот откуда бы я еще узнал об этой непонятном пластике и картоне? Достав все это прямо через широкие щели в корзине, я вернулся к тумбе, возле которой меня уже вовсю искала обеспокоенная Рибель. «Ты куда это ушел, проказник маленький?» — смотрела на меня женщина, хотя нет, какая она теперь женщина, это уже полноценная молодая девушка с яркими голубыми глазами и нежно-розовыми волосами. «Агу, агу», — ответил я, держа в руках собранный на скорую руку очередной перекус. «А это еще что такое у тебя? Ты где этого гов? КХМ, добра набрал? Тебе такое еще нельзя есть. Дай-ка сюда всю эту гадость. Тем более все это просроченное. Животик заболит». Протянула Рибель левую руку, но я резко отпрыгнул в сторону и впился зубами в куриную ножку прямо в упаковке. А так как характеристики я все еще не откатил, и как-то даже совершенно забыл об этом, мой маленький и нежный кусь отхреначил половину мяса прямо с плотной пленкой и костью, после чего я быстро все разжевал и вторым кусем закончил с упаковкой куриных ножек до конца. А Рибель так и осталась стоять с протянутой рукой и широко распахнутым ртом. Я же обошел ее и, усевшись на сброшенную ранее на пол мохнатую тряпку, быстро расправился с булками и соком. Картонную коробку от сока я зачем-то тоже сожрал, да и упаковку с булок не стал снимать. И похоже, моему желудку все равно, что переваривать. Или просто я балбес, который не умеет снимать упаковку, и это мне после как-то аукнется. А Рибель, наверное, так бы и продолжила стоять до конца рабочего дня в полном шоке от творимого мной безобразия, если бы в магазинчик не вошло двое мужиков, явно не с целью что-то честно купить. И да, они направились сразу к тумбе. «Ух, какая тут цыпочка работает, Родри, ты смотри, а!» — начал один из них, противно облизывая губы. «Возьмем и ее тоже, Тедри», — облизнулся второй и продолжил. «Давай всю выручку сюда, крошка, и не вздумай выделываться, тогда мы оставим тебя в живых, правда ходить с недельку нормально не сможешь, но это быстро пройдет», — заржали оба мужика. Я даже не стал использовать приказ, чтобы остановить время. Пока Рибель, выйдя из недавнего ступора после моей выходки, пыталась совладать с новым, в который ввели ее мужики, я тихо и незаметно обошел этих придурков сзади. Правда, долго скрываться как ниндзя мне не свезло. Чертова отрыжка спалила в самый неподходящий момент. Наверное, все же не надо было жрать продукты вместе с упаковкой. Но все мы хороши задним умом. Да, мужики от моего драконьего рыка сзади слегка присели. Один даже немного обделался, судя по появившемуся пятну на штанах. Или оно у него уже там было раньше, не столь важно. Повторив все то же, что я уже делал с Мерха ранее, я взял этих двух недалеких умом особей руками за ноги и немного побил об пол, слегка расколов керамическую плитку на нем, а после выкинул тела на улицу. Правда, замах вышел слишком сильным, и обе безжизненных туши, а может и просто потерявших сознание, улетели на ближайшую крышу соседнего здания, а может и вовсе перемахнули через нее. Да и пофиг. Вернувшись на свою мохнатую тряпку, я уселся и преданным взглядом уставился на Рибель. Какое-то время девушка еще постояла, приходя в себя, а после протянула мне бутылочку с персиковым йогуртом, которую все это время, оказывается, держала в правой руке и на трясущихся ногах доковыляла до стула и плюхнулась на него. Прикрыв лицо руками, она тяжело вздохнула. «Ну а я решил попробовать этот самый йогурт и съел его прямо с бутылкой, при этом весь в нем изгвоздавшись. Кто же знал, что он внутри жидкий окажется? Нужно же предупреждать об этом как-то. И что мне с тобой все-таки делать?» — прошептала Рибель, продолжая прикрывать лицо руками. А я посчитал, что еще больше сломать ей мозг уже нельзя, и просто начал говорить. «Короче, прикидываться дальше я не вижу никакого смысла», — говорил я, слизывая с себя разлитый йогурт, как кот. «И в этой дыре оставаться тоже не особо хочу. Понимаю, что это твой родной мир и все такое, но нужно стремиться к чему большему и лучшему». «Да», — посмотрел я пристально в ее глаза. «Это, как понимаю, был кто-то из местной банды, да? Знаешь, где их логово, сколько их всего, какие у них характеристики и боевые навыки?» «А», — девушка уставилась на меня, — «значит, вчера мне все-таки не показалось, ты какой-то демон, да, откликнулся на мои мольбы о помощи и пришел, а в оплату за свои услуги, ты заберешь мою душу, да, и что еще за характеристики такие, а чем ты вообще, чего, совсем что ли с головой проблемы, на-ка и мне твоя душа сдалась? Что мне с ней делать-то? Тело бы предложила, еще бы куда ни шло, но мне пока рановато о таком думать. Так что по этим», — указывая большим пальцем себе за спину, снова спросил я. Тело, задумалась о чем-то девушка. Тело, наверное, можно. Оно все равно никому особо больше и не нужно. И не переживай. Смерха у меня вообще ничего не было. Да и вообще еще ни с кем не было так-то. Закусив нижнюю губу, продолжила она, кивая каким-то своим, явно похотливым, мыслям. Совсем девка разумом поплыла по ходу. Может, зря я так резко на нее все вывалил. Нужно было, наверное, как-то помягче, постепенно. Али, поднявшись, пощелкал я пальцами перед ее задумавшимся лицом. По этим-то бандерлогам что? А, да, они из банды кабанов. Кажется, это братья Дрю. Не знаю точно, это Мерха в этой теме тусовался. А что? Вышла Рибель из своих мыслей и вновь уставилась на меня, точнее на того меня, что поменьше и между ног. Да что с ней вообще такое? За кого она меня на самом деле принимает-то? С кем я вообще связался? Цык, цыкнул я на нее, чем заставил, наконец, перевести взгляд мне в глаза. Знаешь, где их нора, или нет? Да все тут это знают. Продолжала витать в фантазиях девушка, сверля взглядом мое лицо. Покажи. Махнул я ей рукой в направлении выхода из магазина. Сейчас, но я же, замялась девушка, озираясь по сторонам. Нет, через месяц нормально будет. Конечно, сейчас. Когда еще? Вставай давай и пошли. Хватит сиськи мять. Грозно ответил я и направился к выходу. Подожди, а магазин? Я же не могу просто его вот так бросить и уйти. Или теперь могу? Замялась девушка, но все же пошла за мной. Да насрать на него. Фыркнул я, не оборачиваясь. А Рибель довольно быстро меня догнала, что неудивительно, ведь я пока все еще в теле ребенка, хоть и подросшего до полугодовалого. Нужно это побыстрее исправлять. Сегодня обязательно нужно снова использовать ускоренное развитие. Только делать это нужно в ванной. Не хочу снова все вокруг загадить, а потом полдня отмывать. Пройдя пару домов, я предложил Рибель меня нести на руках. Вес у меня не особо большой, так что девушка даже не запыхалась. Да и так намного быстрее, чем если бы я шлепал всю дорогу самостоятельно. Ноги то еще короткие. Место обитания, так называемых кабанов, было не так уж и близко. Мы дошли почти до городских стен. Или что это такое было, я не знаю и даже не хочу пока знать. Когда мы свернули в очередной проулок, Арибель остановилась и, указав рукой на трехэтажное покосившееся здание с башней, что, видимо, раньше было какой-то церковью или храмом для поклонения местным богам, сказала, что это и есть логово банды. «Жди здесь», — шепотом рыкнул я на нее, слезая с рук девушки и направляясь к зданию рядом с нами, а так как я все еще был на бусте. «Кстати, а сколько он действует, Сися?» — спросил я мысленно без какой-либо надежды на ответ. «Какая я тебе Сися? Не называй меня Сисей. Совсем обнаглел, что ли?» Тут же разразился истошный женский визг в моей голове. «Повышение характеристик действует постоянно, пока сам его не отменишь. Никаких негативных последствий на организм оно не несет. Можешь ставить любые параметры, какие захочешь. А неплохо так-то. Постоянный буст еще никому и никогда лишним не был, особенно для растущего детского тела, как у меня. Ну а сейчас? Сейчас я подошел к ближайшей стене двухэтажного здания и, вонзив в нее пальцы рук, а после и ног, поднялся на крышу. Проходя мимо окна, что не было задернуто шторами, краем глаза заметил чьи-то ошалевшие глаза, а потом еще и еще, но уже из зданий напротив. Кажется, младенец, карабкающийся по стене ночью и светящий своим голым задом для местных, очень необычное явление. Да я и не планировал скрываться особо, если так подумать. Кого мне тут опасаться-то? Добравшись до крыши, я разбежался, правда, пришлось делать это на четвереньках, чтобы набрать нужный разгон, и перемахнул на другую крышу, а потом на стену соседствующего рядом с логовом банды здания, а после и на крышу церквушки забрался, а потом полез по стене и через маленькое окошко в основании башни, как какой-то вампир или какая-нибудь кикимора, пробрался внутрь здания. Как оказалось, трехэтажным здание выглядело только снаружи, внутри же оно было одноэтажным с несколькими надстройками по периметру стен. Между этими надстройками не было пола, точнее, не было его в самом центре. На третьем уровне надстройки были в виде узких дощатых дорожек, или как их называют правильно, мостки, парапеты, в общем эти самые, огороженные только перилами, и лестница вниз и вверх, в саму башню, где, видимо, когда-то давно, висело что-то типа колокола, но сейчас там было совершенно пусто. На втором ярусе дорожки были намного шире и на них были отгорожены какие-то подобия комнат без дверей. На первом, просто широкий зал с каменным полом, на котором кое-где виднелись столы и лавки. Немного подумав и осмотревшись, я принял решение. Приказ: изменить параметры тела, сказал я шепотом. Вес: повышаем показатель до 480 кг. Зачем я повысил вес тела, не знаю. Тогда я почему-то посчитал, что так будет правильно. Хотя сейчас, если подумать, от этого действия не было совершенно никакого толка. После небольших изменений в окне характеристик персонажа, я разбежался, скрипя дощатым полом, который ощутимо прогибался под моим новым весом, и сиганул через перила. Пролетая мимо второго яруса, встретился с ошалелым взглядом какого-то старика, что в этот момент прикладывался к бутылке. Его фиолетовые глаза удивленно и в то же время внимательно проследили за мной. Помахал ему рукой, мило улыбнулся и полетел дальше. Коснулся каменного пола первого яруса ногами, слегка проломив его и принял геройскую позу, уперся одной рукой в пол, слегка присев. Потом оперся на вторую руку и, встав на кулаки, пару раз отжался с высоко поднятыми ногами. Потом повторил отжимание, стоя лишь на оттопыренных мизинцах. Изобразил кульбит ногами, оттолкнулся на руках, перевернулся в прыжке и встал на ноги. На меня все это время пристально смотрело несколько десятков мужиков разного возраста и состояния. «Батя в здании, сучки, готовьте задницы», — пробасил я и хищно оскалился. Кто-то так и остался стоять с открытым ртом, кто-то продолжал сидеть за столами и жрать, не обращая ни на что вокруг внимания. Кто-то достал оружие и нацелил его на меня, кто-то сделал попытку бежать, но... «Приказ, замри!» — крикнул я с гордо поднятой головой. Время и мир замерли. Даже муха, пролетающая в этот момент мимо меня, зависла неподвижно в воздухе. Я неторопливо обошел первые ярусы, играя телами десятков людей как тряпичными куклами, начал творить беспредел. Кого-то отбрасывал в стены, кого-то ударял об пол, кого-то просто бил кулаками, а иногда и отвешивал смачные пинки, кого-то бил друг о друга лбами. Тела замирали в воздухе, повинуясь силе приказа, что остановил все вокруг. Я же, закончив веселье на первом ярусе, поднялся по лестнице, что была возле стены, на второй ярус. Здесь людей было куда меньше, но все равно я повторил все то же самое, и вновь тела разлетались в стороны и неподвижно замирая, лишь старик остался нетронутым. Было в нем что-то, что меня привлекло. Еще эти его фиолетовые глаза, которые будто следили за мной, невзирая на действие приказа. Жалеть этих людей я не видел совершенно никакого смысла. Все они так, или иначе, завязаны в грязных и темных делах. За их плечами явно не одно разбойное нападение, изнасилование, или даже убийство. Сомневаюсь, что тут найдется хоть один ни в чем не повинный. Закончив насилие над неспособными мне ничем ответить людьми, я зашел в одну из комнат, самую дальнюю, где за большим деревянным столом сидел, похожий на Борова, жирный мужик с горящими красными глазами. Из его оскаленной пасти капала слюна, в зубах была зажата сигара, дым от которой поднимался вверх. И что меня насторожило в этот момент, так это то, что дым от сигары двигался. «И кто ты такой, сопляк?» – пробасил мужик, а я замер на месте. «Чеза?» – непонимающе я уставился на Борова. «А ты что же, думал, что твои жалкие фокусы на меня подействуют?» Мужик встал, опрокидывая стол и попер на меня как ледокол. Время все еще стояло на паузе. Тела представителей банды кабанов висели в воздухе, ожидая команды на запуск, а главный Боров, как ни в чем не бывало, пер на меня. Его тело раздувалось от наливающихся силой мышц. Неожиданный поворот, однако. Выходит, мои приказы в этом мире действуют не все и не на всех, или этот представитель стаи кабанов какой-то особенный? «Сиса, чего молчишь? Что это за дела такие?» Подстав какая-то, никакая подсказка от системы не последовала. Мне же пришлось пятиться назад, так как Боров продолжал идти на меня, капая слюной из оскаленной пасти. «Приказ, запуск». И нет, это не я отдал команду. Боров запустил время, пользуясь моим приказом, или у него свой есть. Как такое вообще возможно? Я продолжал отходить, уклоняясь от начавших летать по зданию тел, которые сам же недавно и запустил. Боров продолжал переть на меня, отмахиваясь от своих, летающих по всему помещению, подельников, как от назойливых мух. Он явно так же использует буст, как и я, и что-то мне кажется, что по силе он намного меня превосходит. Сделав еще несколько шагов назад, я уперся спиной в стену, а Боров в один прыжок оказался рядом и пнул меня ногой в живот. Пробив каменную стену второго яруса, Мое тельце пулей вылетело на улицу и ударилось о стену здания напротив. Впечатавшись в кирпичную стену и застряв в ней, я, сквозь надвигающуюся темноту, смог услышать только истошный вскрик Арибель и грохот разрушаемой стены церкви, что пробивает своим телом Боров. После чего мое сознание предательски меня покинуло и мир вокруг погрузился в непроглядную тьму. Я, кажется, отрубился. Глава 3. Ты что же, настолько слаб, мой малыш? А ну-ка вставай и покажи этому уроду, у кого здесь хрен больше. Разразился вопль в моей голове. Я резко выныриваю из небытия и распахиваю глаза. Боров уже спрыгнул на землю и идет в сторону моей, Арибель. Девушка на трясущихся ногах пытается убежать, но оступается и падает. Свернувшись зародышем, она трясется и хнычет. А ты что здесь делаешь, плесень? Я отдал тебя под опеку Мирха, а ты решила предать нас? Тебе был дан шанс на жизнь, но теперь, — грохотал Боров на всю улицу своим звериным ревом. Да что же ты за хреновня-то такая? — прошипел я, смотря на жирное тело внизу, что сумело как-то преодолеть мой приказ. Тщетные попытки выбраться из стены ни к чему не привели. Да и как мне бороться с этим ублюдком, что больше меня раз в 50, да и определенно сильнее? И на кой черт я вообще решил сюда припереться? А что, разве до сих пор вам не ясна причина, по которой я решил совершить эту вылазку? Ну так я поясню. В любом гетто есть банда. Любая банда имеет общак. Любой общак. Да пофиг. Главное, что он есть, и он определенно немалых размеров. А зачем он вдруг мне понадобился? Так ясен пень, чтобы свалить из этой дыры. Да хотя бы даже в то место, что похоже на город и огорожено высокой стеной. Лишь бы поскорее из этой помойки переехать. В любом мире, во все времена, все решали деньги. А где еще можно достать большое количество денег разом, при этом никому не навредив? Вред бандитам не учитывается, если что. Да и чтобы захватить любой мир, нужна власть. И как добиться ее без гроша в кармане, да еще и в виде ребенка? И где взять сразу столько, чтобы хватило на долгое время? Конечно же, в общаке местной банды, а может и не одной. Ну ладно, ладно. Я, конечно же, не сам дошел до этой умной мысли. Я вообще был без понятия, что и как мне делать в этом мире. Просто в библиотеке системы нашлось несколько подсказок с вариантами прохождения подобного квеста. Точнее, даже не подсказки, а что-то вроде коротких историй о странствиях других героев. Вот одну из этих историй я и взял за основу. И оказалось, что это самый простой и быстрый способ из всех возможных. Особенно с моими ультравозможностями. Поначалу я и планировал пройтись по всем местным ОПГ и слегка опустошить их карманы, наполнив при этом свои. Однако все пошло по всем известному женскому органу, но обо всем по порядку. И нет, я не собираюсь раздавать награбленное бедным. Кто я по-вашему? Этот чувак, который с луком и яйцами, но не пирожок. Нет, я совсем не добрый и не пушистый. Был ли я таким всегда, либо Сися меня таким сделала? Да хватит называть меня Сисей. Я тебе мать? Или погулять вышла? Что за неуважение в конце-то концов? Кто тебя воспитывал вообще? А, ну да, я же тебя только что создала. Что это я? Короче, хватит сопли жевать. Используй имбу. Она работает час, но откат суровый. Сутки проваляешься как труп. И девочку эту береги. Одобряю твой выбор. Она хоть и странная немного, но есть в ней что-то. В общем, она не подведет. О, проснулась, мать, и тишь ее в печень. И что еще за имба? Все, обучение вновь окончено, не успев начаться, дальше сами, жаль не с усами, большой палец вверх тебе в одно место, что чуть ниже спины. Что это за ублюдок такой, что может мои приказы обходить? А, твой бывший что ли? Опять молчишь, чтоб тебя раком нагнуло, да так и оставило. Выругался я мысленно. Приказ: изменить параметры тела, активировать имборежим, ускорение рефлексов. Показатель повышен до 999. Укрепление костей. Показатель повышен до 999. Усиление мышц. Показатель повышен до 999. Прочность кожи. Показатель повышен до 999. Вес. Показатель повышен до 1000 кг. Сила. Показатель повышен до 999. Выносливость. Показатель повышен до 999. Интеллект. Ошибка. Параметр нельзя повысить, он достиг предела своего развития. Ох ты ж еп-ер с балетом, простонал я, когда имба торкнула во все отверстия, главное, чтобы новых не наделала. Мое тело налилось мышцами, и я стал как накачанный стероидами качок, только ростом меньше метра. Кожа, кажется, даже светиться начало. Глаза горят, нет, реально горят, я прям чую жар, хотя и все тело горит, но при этом такая легкость. Слегка отталкиваюсь руками и буквально вылетаю из стены, как пробка из винной бочки. Падаю вниз ногами, как солдатик, и вновь слегка пробиваю землю, оставляя небольшой кратер. Смотрю прямо в глаза Борову, что уже почти дошел до моей, Арибель, но замер на месте с протянутой к девушке лапищей с растопыренными пальцами, увидев, как я зашевелился. Я смотрю на него, он смотрит на меня, его глаза наполняются неподдельным страхом. Похоже, он может не все, что доступно мне, или не ожидал, что младенец способен на большее и выдержит его подлый пинок. Медленно начинаю идти в сторону мужика. Тот выпрямляется и начинает пятиться назад к церкви. Двери бывшего храма распахиваются, и на улицу начинают вываливаться выжившие, но знатно потрепанные остатки от кабанов. Удивительно, кто-то все-таки смог выжить после моего веселья. Люди, увидев меня, всего такого на имбе, так и замирают на месте. Кто-то падает на землю и теряет сознание. Кто-то встает на колени и начинает кому-то молиться. Кто-то опустошает мочевой пузырь, и не только его. Арибель приподнимается на локте и пристально смотрит на меня. Я полыхаю как костер, только ярко-голубым пламенем. Делаю шаг в сторону Борова. Мгновение. И вот я уже возле него. Мужик ошикнул от моей скорости. Да чего там. Я сам немного подохренел. Выставляю правую руку вперед, сжимая кулак. Но не рассчитал я, похоже, чего-то. Еще не полностью замахнувшись для удара, я слегка задеваю Борова чуть оттопыренным мизинцем, и его тело сносит в сторону, как от удара скоростного поезда. Туша мужика пролетает сквозь дом за его спиной, пробивая стены насквозь, летит дальше, пробивая еще несколько домов, и врезается в стену того, что я продолжаю считать городом, пробивая и ее. А толщина этой самой стены не меньше половины метра. И это я вижу отсюда, стоя на месте. Офигеть, все характеристики прокачало настолько, что я теперь как полубог из легенд, или даже еще круче. А такое вообще законно? А за это никто не осудит? Да плевать, вот она настоящая мощь. Боров, пролетев городскую стену, касается земли и продолжает скользить по ней спиной, каким-то чудом не задевая постройки, при этом оставляя кровавый шлейф на всем протяжении своего путешествия. Он продолжает скользить до тех пор, пока его туша почти полностью не стирается о землю. Оставшиеся ошметки его тела остановились лишь тогда, когда уперлись в стену какого-то дорого выглядящего особняка, что стоял прямо по центру города. На улице все еще стоит ночь, и лишь растущая луна освещает этот маленький пятачок узких улиц, где я только что отправил в полет жирное тело Борова. Ну и еще я, как долбанный факел, полыхаю. Стоп, да это вовсе никакая не луна. Это что, осколок какой-то планеты? Кабаны, все-таки взяв свои чудом уцелевшие ноги в руки, разбежались кто куда. Я поворачиваюсь к Арибели и машу ей рукой, чтобы подошла. Девушка встает и на все еще трясущихся ногах подходит ко мне, но не близко. И правильно делает, а то еще и ее в полет отправлю случайно. К этой силе еще как следует привыкнуть надо. Быстро и почти на пальцах, не издавая ни единого звука, объясняю Арибель, что нужно подняться на второй ярус логова бандитов и найти там сейф в комнате Борова, или еще где. Девушка, чудесным образом поняв мои кривляния, не смело шагает в церковь и поднимается по лестнице. Я пытаюсь осторожно идти за ней, но получается у меня это с трудом. Точнее, вообще никак не получается, так как я за одно мгновение оказываюсь на втором ярусе в комнате Борова, из которой он сделал полноценный кабинет, и, похоже, чудом не сношу своим телом Арибель, что начала подниматься по лестнице. Она где-то внизу громко матерится. Через слишком долгие минуты она, наконец, поднимается на нужный ярус и заходит в кабинет. Сейф я уже и сам нашел. Вижу его как рентген. Вот он, за картиной какого-то кабана, в смысле животного, одетого в красную накидку и восседающего на позолоченном троне, прямо в стену встроен возле шкафа. Никаких замков или щелей под ключ я не вижу. Видимо, где-то потайной рычаг должен быть, чтобы открыть дверцу, или снова используется магия. Но зачем искать варианты открытия, когда есть я? Делаю шаг в сторону шкафа и разношу его своим телом. Да чтоб тебя, Сися, как с этой имбой вообще управляться-то? Осколки деревянного шкафа разлетаются по комнате, врезаются в стену и чуть не задевают только что вошедшую в комнату Арибель. Девушка вновь матерится, но уже гораздо тише. Я хватаю сейф руками, сминая толстый металл пальцами. Вырываю его из стены и просто рву пополам. Все содержимое вываливается мне под ноги. Я отбрасываю две половинки, явно бронированного, сейфа в сторону и отхожу назад. Но вновь что-то идет не так, и я пробиваю спиной стену и падаю на улицу. Приземлившись без какого-либо вреда для себя, я вновь пытаюсь осторожно подняться на второй ярус, чтобы сказать, точнее показать жестами, Арибель собрать все ценные, но сделав всего один шаг тут же оказываюсь в дверном проеме комнаты, поднимая своим телом порыв ветра, что раскидывает бумаги и деньги, выпавшие из сейфа. При этом порыв сбивает и Арибель с ног, которая уже и сама догадалась, что нужно делать и сидела на корточках возле кучи добра на полу, копаясь в нем. Девушка вновь матерится и поднимается. Я больше не шевелюсь и даже не пытаюсь говорить, а то мало ли, еще и голосом все разнесу. Арибель, наконец, собирает все добро, что посчитала ценным. Только вот сложить его никуда. Но девушка не растерялась. Сняла с себя кофту, оставшись в одном лифчике, тоже старым и рваным, из-за чего все, что нужно, очень хорошо видно. Вон, даже сосочек торчит. Но Арибель это нисколько не смущает. Она умелыми движениями делает из кофты мешок с лямкой из рукавов и собирает в него все добро. После чего еще раз проверяет кабинет Боровой в уцелевшем шкафчике у противоположной стены, собирает еще что-то и пихает в самодельный мешок, после чего закидывает его на спину и поворачивается ко мне. Я показываю ей оттопыренный большой палец и отключаю имбу. Приказ: изменить параметры тела, деактивировать имборежим, ускорение рефлексов, показатель понижен до минус 10, укрепление костей, показатель понижен до минус 10, усиление мышц, показатель понижен до минус 10, прочность кожи, показатель понижен до минус 10, вес, показатель понижен до 0 кг, сила, показатель понижен до минус 10, выносливость, показатель понижен до минус 10, интеллект, 0. И тут я понимаю, снова не обращая внимания на низкий показатель интеллекта, что отключил я способность слишком рано. Тело начинает бить мелкая дрожь, ноги предательски подгибаются, после чего сознание вновь резко меня покидает, и я падаю на пол вялой тушкой. Что было дальше, я уже не смог ни увидеть, ни услышать. Как ни странно, но находясь в отключке, никаких снов и прочего я не видел. Просто сидел в пустоте и смотрел в непроглядную черноту. И да, я полностью себя осознавал, но не ощущал тело и то, что с ним происходило в момент моего внем отсутствия. Возможно, я даже и не дышал. И если так, то вполне может статься, что Арибель просто бросит меня там, где я и упал, заберет все добро и свалит в закат, если в этом мире вообще бывают закаты. Но похоже, мои переживания были напрасны. И, как и говорила ранее Сиса, девочка мне попалась хорошая и надежная. Почему? Да потому что очнулся я в ее квартире, или теперь уже в нашей. Арибель копошилась на кухне и гремела посудой. Кажется, что-то готовила. Я лежал на софе, заботливо укрытый старым пледом, который все еще вонял мочой. Выбравшись из-под этой тряпки, я попытался встать, но ноги еле слушались. Похоже, глубокий сон на грани смерти – это не весь откат от использования имбы. Но чит-код хороший. Правда, использовать его надо с умом. Если отключусь во время боя, будет печально. Да и откат нужно проводить в полной безопасности. Пока я как труп, я уязвим и беспомощен. Не волнуйся, дитя. Если тебя вдруг убьют, я погорюю немного и создам еще одного тебя. Правда, память не сохранится, начнешь все заново. Да и союзники твои, если погибнут, то насовсем. Их не смогу создать. Береги друзей с молоду.